«Нелегально», — подсказал банкир, поняв языковые затруднения гостя с корректным обозначением своего статуса. «Так есть, нелегально. Я не хотеть больше тюрьма». «Финский тюрьма», — уточнил Александр свои нынешние страхи. «Хотеть домой, к моя семья. Готов платить вам лично 100 тысяч долларов за помощь сейчас, и еще 100 тысяч за помощь искать самолет в Швейцарии. Там семья, там все деньги. Надо в Швейцарии, потом в Швеция или Португалия, потом домой в США. Ваш банк еще миллион на счет, на 5 лет, за помощь. Деньги есть». КХМ аж закашлялся и потянулся ослабить галстук господин Каскинин. Пусть он и занимал солидную должность в не самом маленьком коммерческом банке страны, 100 тысяч долларов для него являлись огромными деньгами, действительно огромными. Все его нынешнее состояние едва ли превышало половину озвученной суммы, и ведь наживал он его не одно десятилетие, а тут вдруг предлагали все и сразу, а это золото. Оплатить жизнь в отель сегодня и завтра, покопавшись в кармане, выудил Александр на свет завернутые в носовой платок блестящие кругляши с профилем последнего российского императора, только нелегально. Паспорт есть. Печать «Переход границы» нет. Полагаю, что с данной проблемой я смогу вам помочь, мистер Гривуд, покосившись на червонцы, дружелюбно улыбнулся столь необыкновенному, явно проблемному, но очень многообещающему посетителю заместитель директора банка. В маленьких отелях паспорт вовсе не будут просить. Я вас подвезу к одному из таких. Вы ведь не будете против? Нет, конечно, нет. Быть благодарен, очень благодарен. Аж приложил руки к сердцу Геркан и тут же принялся перечислять свои назревшие потребности, как то и полагалось делать богатому американцу, привыкшему к совсем иному образу жизни. Надо мыться, надо отдыхать, как человек, надо хороший ужин, но язык не знать, проблема. Потом, как деньги прийти, надо новый костюм, плащ, ботинки, все надо будет новое, готов платить. Полагаю, что и с этим я легко смогу вам помочь. Как только мы получим положительные вести из Швейцарии, а также сможет осуществить необходимый денежный перевод, с все той же улыбкой, обозначил немаловажный момент истинного начала их возможного сотрудничества в чем-то действительно серьезном. Да, конечно, понимать, есть деньги, есть товар, нет деньги, нет товар, бизнес есть бизнес, расплылся в широченной, от уха до уха, улыбке Джек Гривуд, да еще показывая при этом большой палец, мол, такой подход, это ему знакомо и более чем удовлетворяет. Один Шуцкор, добровольная военизированная организация в Финляндии, изначально создававшаяся для борьбы с красными финнами. Глава 4. Мистер и миссис Гривуд. Деньги, особенно в находящейся на грани экономического кризиса Финляндии, действительно решали все, кто бы что ни думал. Да и не только в этой скандинавской стране, в Швейцарии тоже. Тем более, что речь шла об очень больших деньгах. Получившая весточку о том, что ее давно пропавший на просторах СССР без вести муж ныне пребывает в Хельсинки и ищет возможность как-нибудь перебраться оттуда в Швейцарию, Наталья Геркан, пардон, миссис Мариан Гривуд, мгновенно развила бурную деятельность, и потому вслед за переводом средств, которые она никак не могла отменить, в столицу Финляндии полетела весточка ожидать прибытия самолета. После начала войны в Европе, авиакомпания «Швейцарское агентство воздушного транспорта» или как более привычно для слуха, «Свиссаир», оказалась на грани банкротства, чему в немалой степени также способствовала гибель обоих ее основателей в 1939 году, но как-то все еще держалась на плаву, хоть и была вынуждена сократить 4/5 своего персонала, а потому очень срочный и очень жирный заказ на вылет в Хельсинки, за который, в силу известного риска, готовы были заплатить цену нового самолета, оказался более чем привлекательным для руководства компании. Все равно редкие и осторожные полеты в тот же Берлин или Рим они уже потихоньку начали производить, несмотря на полноценную воздушную войну, шедшую между немцами с итальянцами с одной стороны и англичанами с другой. Вообще, несмотря на переход непосредственно в метрополии практически всех летчиков-истребителей исключительно на истребители Spitfire, дела у англичан шли, ни шатка, ни валка. Как очень быстро выяснили немцы, их новейший истребитель-бомбардировщик FW-194 при избавлении от своей бомбовой нагрузки превращался в очень хороший и очень зубастый полноценный истребитель, намного лучший, нежели двухмоторный Ме-110, да вдобавок обладал заметно большим запасом топлива, нежели Ме-109 F2. В общем, пилоты 190-х могли позволить себе вступить в сравнительно продолжительный маневренный бой с противником над английским берегом, что, наряду с необходимостью противостоять немцам и итальянцам в Северной Африке, поставило королевские военно-воздушные силы Великобритании на грань полной гибели. Нехватка пилотов, особенно пилотов-истребителей, к середине сентября 1943 года стала просто критической. Из почти 3000 летчиков, участвовавших в обороне берегов Туманного Альбиона, в строю осталось не более десятой части, и быстро восполнить столь огромные потери было попросту неоткуда. Уже погибли или оказались отправлены в госпитали большая часть польских, чешских и тех французских пилотов, что после оккупации их стран подались под крыло Лондона, дабы продолжать сражаться с немцами. Оказались выбиты канадцы с австралийцами, как пали и многие американские добровольцы. Но именно бои середины сентября стали решающими, поставившими точку в данном противостоянии. Так, за ту неделю, что ушла у Александра на переход советско-финской границы, проживание в Хельсинки и последующий перелет в Женеву через пока еще нейтральный Стокгольм, немцы только сбитыми потеряли свыше 300 своих истребителей и бомбардировщиков. Еще свыше полутысячи бортов оказались повреждены или разбились при аварийных посадках, а из былых 1500 истребителей в строю остались лишь 275 боеготовых машин, 1/6 часть от исходного количества, и это с учетом того, что за 3,5 месяца боев в Люфтваффе было поставлено еще почти 400 новых истребителей. Иными словами говоря, боевая авиация немцев просто-напросто сточилась, потеряв только сбитыми под 2000 машин всех типов из 2500 имевшихся на Западном фронте к началу битвы за Британию. Возможно, сохрани Германия весь довоенный корабельный состав своего флота вместе с единственным авианосцем, что был бы способен прикрыть десантные суда при организации высадки сухопутных войск на английский берег, немцы продолжили бы свои налеты, несмотря на огромные потери. Но столь необходимых кораблей в строю уже не имелось, а одними воздушными бомбардировками поставить британцев на колени не вышло, и Берлин вынужден был отступить, сосредоточившись на операциях подлодок в Атлантике, да на боевых действиях в Северной Африке, куда англичанам доставлять подкрепление становилось все более тяжко. Но и то, и другое ныне вообще не колыхало одного советского краскома, который, наконец-то, смог предстать живым и здоровым перед своей семьей. Что называется, проблемы индейцев шерифа не волнуют. И как тебя за 6 лет разлуки никто не захомутал? Мало того, что красавица, так еще и богатая до безобразия. 3 дня вновь воссоединившиеся супруги буквально упивались общением друг с другом, что днем, что ночью, не тратя время зря на обсуждение всевозможных отвлеченных тем. Однако, всему когда-то наступает конец. Вот и насытившиеся во всех смыслах этого слова мистер и миссис Гривуд, наконец, подошли к беседе о складывающемся положении вещей. Это потому, что я, ко всему прочему, еще и большая умница. Расплылась в самодовольной улыбке Наташа, посильнее укутываясь в плед. От Женевского озера с утра тянуло изрядной прохладой, отлично чувствовавшейся теми, кто жил на самом его берегу. Хоть, как немного опасался Александр, его жена и не пустила львиную долю честно уворованных им средств на шмотки и обстановку дома, ограничившись разумными пределами, естественно, разумными в рамках понимания данного слова богачами, к числу которых они стали относиться, но вот клочок земли размером в добрый гектар на берегу озера прикупила. Причем не сильно далеко от Женевы, всего-то километрах в 15. И даже скромный двухэтажный дом на нем был воздвигнут уже 3 года как. Вот на веранде данного дома, любуясь живописными видами на озеро и припаркованный к частному причалу прогулочный катер, они и мерзли поутру вдвоем. Даже не сомневался в этом, зеркально расплылся в улыбке краском. Эх, как подумаю, сколько лет мы с тобой упустили из-за моей амнезии, так столь жгучая злость на себя берет, что не описать словами. Сын, вон, уже как вымахал. Дочка меня вообще не помнит. Да и мы с тобой моложе не стали, под конец тяжко вздохнул он. И кого это ты тут старухой назвал? А, мигом сощурила глаза и принялась рыскать вокруг рукой в поисках чего-нибудь тяжелого. Наталья, сейчас как дам больно. Не найдя ничего лишнего, наконец вооружилась она сдернутым с ноги тапочком, которыми погрозила мужу. Лучше не надо, тут же принялся тот шуточно прикрываться руками. А то ударишь сейчас меня по голове, и я вновь все забуду. Ну и зачем тебе будет нужен такой забывчивый супруг? Так, может, оно и к лучшему выйдет. Забудешь все, что произошло за последние годы. Оставишь в прошлом свою былую жизнь. Наконец свободным от нее станешь. С каждым словом все более и более замахиваясь своим оружием, миссис Гривуд начала перечислять положительные моменты новой возможной потери памяти ее второй половинки. Нельзя. Пока нельзя. Как-то даже сокрушенного помотал головой Александр. Еще года два точно. Два года, отчего же не три, уже примирившись, куда любя шлепнуть мужа тапочком, все же решила сперва поинтересоваться логикой возникновения его слов Наталья. Не верю я, что на три года выйдет отсрочить начало войны Германии и всех ее нынешних миньонов против Советского Союза, огорошил Геркан своими словами мигом растерявшую всю былую игривость супругу. В этом году на восток они точно не сунутся. Уж больно сильно потрепали немецкую авиацию британские пилоты. Да и осень уже наступила. Должны в германском генеральном штабе понимать, что наша осень и европейская – это две большие разницы. А они и с европейской-то сладить не смогли, когда пошли на Францию. Забуксовали. Потому до мая будущего года ничего особо страшного произойти не должно. А там уже, я надеюсь, мне выйдет облапошить всех и каждого, чтобы подарить нашей родине еще хоть годик мирной жизни. Я ведь потому ныне и исчез в СССР, чтобы после появиться со сногсшибательной информацией, которой, я надеюсь, воспользуются с умом. Означают ли твои слова, что ты опять покинешь нас, чтобы все же не пустить тапок в дело, причем уже не шутя, а с целью исколотить им задумавшего что-то нехорошее мужа? Миссис Гривуд поспешила натянуть обувку обратно на ногу. Тем более, что ступня уже начала слегка замерзать. Да, не стал скрывать горькую правду Александр. Вот вывезу вас в Австралию. Помогу там с обустройством в первое время. И после еще на год вернусь в Союз. Ну пойми меня, милая. Надо, очень надо это сделать. Ты даже не представляешь себе, насколько наша страна не готова к войне, несмотря на многолетние усилия десятков миллионов человек. В армии, что в самом низу, что в самом верху, такой бедлам творится, цензурными словами не описать, особенно после войны с финнами, когда все уверились, что они ого-го и ага-га, а я могу плеснуть бензинчика в этот сонный муравейник и даже после бросить спичку, чтобы там разом везде началась суета, паника и беготня с поиском виноватых, при этом постаравшись остаться как бы в стороне. Ну и пару очень лишних в командной структуре Красной Армии людей необходимо убрать, просто необходимо. Считай, что это моя личная вишенка на том торте, который я пек на протяжении всей своей карьеры красного командира. Последняя гастроль, так сказать, перед окончательным исчезновением. Ты так уверен, что большой войны не избежать? Поглубже замотавшись в плед, передернула плечами хозяйка дома, но сделала это отнюдь не от холода. Причиной возникновения мурашек на спине стали слова мужа, что подобно горстям земли падали на крышку гроба ее желания спокойной жизни. И вообще, какая к чертям собачьим Австралия, а как же дом? Махнула она подбородком в сторону их нынешнего жилища, при этом имея в виду вообще все, и само здание, и все его убранство, и катер, и дорогущую машину. Уверен, не сомневаясь ни секунды, твердо кивнул головой мистер Гривуд. А что касается дома, то имеется не нулевая вероятность вторжения немцев в Швейцарию. Несмотря на то, что местные банкиры один раз уже откупались от них, судив целый миллиард франков. Действительно, в той истории, которую знал он, Третий Рейх еще в 1940 году планировал вторжение в страну часов, банков и шоколада, но ограничился получением спасшего германскую экономику огромного кредита, а после и второго, и возможно третьего, общей суммой почти в 3/4 миллиарда долларов США. Но ныне все могло пойти и несколько иным путем, что, несомненно, следовало учитывать при обеспечении безопасности жены и детей. Сама понимаешь, в таких обстоятельствах оставить вас тут я никак не могу. Потому, найми кого-нибудь присматривать за всем этим великолепием и богатством, а сама собирайся и собирай детей. У нас не так-то много времени. На следующей неделе нам необходимо быть в Португалии, в Лиссабоне, откуда по субботам вылетает огромный гидроплан, следующий в США через Атлантику. И все мы, дорогая, обязаны оказаться на его борту. Причем, крайне желательно, с чемоданом денег. И надолго нам отсюда уезжать? Надув губки, недовольно поинтересовалась годами устраивавшая все это великолепие женщина, вынужденная теперь покинуть семейное гнездышко, да еще и в Австралию. Кстати, ты так и не ответил, почему туда? Надолго, не стал облегчать моральные терзания жены Александр. На 5 лет точно, если не на 7. Война грядет жуткая, кровавая и долгая. Уж в этом-то я разбираюсь, угрюмо пробормотал он, зная, какой высокой ценой далась Советскому Союзу победа согласно имеющейся у него в голове информации. Десятки миллионов человеческих жизней, десятки тысяч сгоревших танков и сбитых самолетов, тысячи уничтоженных предприятий и сотни подчистую разрушенных городов. Такая цена казалась вовсе неподъемной. Но советский народ выдержал, справился и в конечном итоге победил. Да по сравнению с подобным война в Европе казалась детской возней в песочнице. А в Австралию? Потому что податься больше некуда. В США нам нельзя оставаться. Мигом за неуплату налогов в тюрьму укатают, а деньги все отберут. Мы ведь, хоть и числимся американскими гражданами, налоги там вообще ни разу не платили. А у них с этим делом все строго. В Англии, сама знаешь, что творится. Сейчас-то там, конечно, полегче станет. Сдулись немцы, судя по всему. Но все равно опасно. В Ирландии, боюсь, не сможете ужиться. Там ведь все бедные, как церковные мыши. Вас там из принципа третировать все будут за богатство. Плюс общество там своеобразное. Не местному в нем лучше не задерживаться. Канада, вроде как и ничего вариант, но слишком близко к США. Могут и выдать, если вдруг кто заведет на нас дело по финансовому мошенничеству. Говорить о том, что эта страна по завершении войны, скорее всего, как и в иной истории, начнет принимать сотни тысяч европейских беженцев из числа вчерашних ярых нацистов всех мастей, он не стал, ведь никаких доказательств, кроме его собственных знаний, под рукой не имелось. Вот и выходит, что из англоязычных стран остается лишь Австралия, и будем надеяться, что японцы до нее добраться не смогут. Японцы, а японцы-то тут при чем? Закатив глаза к небу, буквально простонала ничего не понимающая в логике рассуждения мужа Наталья. Как только мы сцепимся с немцами, они мгновенно атакуют англичан с американцами. Считай, что это аксиома, вновь не обрадовал супругу своими прогнозами краскам. Я вообще поражаюсь, что они до сих пор ни на кого из них не напали. Видать, действительно сильно опасаются, что ничем и никем не занятый СССР тут же нанесет удар по Маньчжурии и после постепенно вычистит от их присутствия весь Китай. 3 раза уже получали от нас по носу. Теперь вот явно опасаются, а англосаксов бить японцы будут крепко, что первых, что вторых, поначалу разделают в сухую, в этом даже не сомневайся, ни у англичан, ни у американцев, сухопутных сил в Азии в достаточном количестве не имеется, но игру против США в долгую в конечном итоге не вытянут, пупок развяжется, тут уже пойдет не сила на силу, а экономика на экономику. Тем более, что бодаться будут по большей части флотами, а американские раза в 2 крупнее, если не во все 3. Плюс у них еще 5 новейших французских линкоров и 2 авианосца интернированными в Нью-Йорке стоят на приколе. Так что японцам нападать на США, это изначально оставаться без шансов на победу, но и иного выхода у них попросту нет. Без новых крупных и ценных завоеваний японская экономика банально рухнет. Слишком уж велика в ней доля военного сектора. Сами себя загнали в ловушку безумно огромного госдолга. Прямо, как и Гитлер, кстати. Однако, прежде чем оказаться разбитыми в пух и прах, они, при должном везении и упорстве, до Австралии теоретически добраться смогут. Потому селиться вам надо будет в Мельбурне, на самом юге континента, подальше от японских островов. Весь мир катится в ад, да, тяжело вздохнув, с трудом сдержала предательскую слезу миссис Гривуд, которой прямо сейчас на пальцах объяснили, что ее прежняя мирная жизнь вот-вот закончится, а будущее сына с дочерью окажется исключительно в руках солдат. Именно, дорогая, подтвердил горькую, но неизбежную, правду краскам. И нам необходимо успеть преодолеть пока еще доступный для побега опасный коридор, прежде чем в него хлынет смывающий все на своем пути неудержимый поток всеобщего безумия. Глава 5. Ничего хорошего. Здравствуйте, товарищ Сталин. Благодарю, что нашли время в своем плотном рабочем графике на встречу со мной, несколько скованно произнес генерал-лейтенант танковых войск Киселев, как и многие другие сохранившиеся со старых времен краскомы, сделавший за последние годы головокружительную карьеру. Он уже не первый раз общался с главой государства, но впервые находился в его кремлевском рабочем кабинете, да еще и с глазу на глаз. Вот и испытывал по этому поводу некоторый трепет. Впрочем, как и вследствие той темы беседы, с которой явился к вождю, не стоит благодарности, товарищ Киселев. Нам известно, что вы, сколь выдающийся командир, столь же скромный человек, и потому не станете беспокоить кого бы то ни было без веского повода. Говорил так секретарь ЦК ВКПб, по той простой причине, что конкретно данный Краском уже давно являлся его человеком в армии, но ни разу ничего лично для себя не просил, и даже в званиях с должностями рос вполне заслуженно. Так о чем вы желали поговорить? У меня письмо лично к вам от Александра Марицеевича Геркана, сказал, как в прорубь ухнул, командующий только-только сформированного 10 год танкового корпуса, сказал Изомер, смотря на руководителя СССР, словно кролик на удава. Письмо от товарища Геркана, мигом растеряв все напускное радушие, буквально резанул собеседника своим мгновенно ставшим острым взглядом Иосиф Виссарионович. «Почем вы уверены, что оно именно от него? Он мне сам передал его, лично в руки». 3 дня назад, вытянувшись во фрунт, мигом отчеканил Киселев. «Значит, вы с ним виделись?» Не сдержав эмоций, встал из-за своего стола Сталин и подошел едва ли не вплотную к посетителю. «Вы знаете, где он находится сейчас?» Внимательно наблюдая за мимикой лица гостя, задал немаловажный для себя вопрос хозяин кабинета. «Конечно, товарищ Сталин, он сейчас пребывает под надежной охраной на гауптвахте в штабе моего корпуса, ожидает вашего решения по той информации, что я должен передать вам». Все так же продолжая тянуться по струнке смирно, отрапортовал Михаил Захарович. «Под охраной, не под стражей», уточнил хозяин кабинета услышанный им немаловажный момент в ответе Краскома. «Именно, он сам попросил выставить надежную охрану и не допускать к нему никого, поскольку кроме вас и меня не доверяет больше никому, ни в НКВД, ни в РК. И, должен отметить, я его понимаю», поджав губы, упрямо заявил генерал-лейтенант, которому старый друг поведал ну очень немыслимую и одновременно очень пугающую историю своих недавних приключений. «Если все, что он мне рассказал о своих злоключениях, является правдой, окажись я на его месте, тоже никому не доверял бы». «Понятно», пока не став уточнять детали этих самых злоключений, просто кивнул головой глава страны, тем самым давая понять собеседнику, что принял его слова к сведению. «Он сам как, в порядке?» «Было хорошо видно, что его уже успели где-то подлечить, но вообще выглядит плохо. Били и пытали его явно сильно», еще больше поджал губы находящийся в ярости Киселев, хотя, казалось бы, куда больше. Все лицо полностью разбито, нос явно неоднократно сломан, если не трети, то четверти зубов точно как не бывало, ногти на всех пальцах рук были вырваны и пока вновь отросли лишь наполовину, да и сами пальцы видно, что ломали, плюс ожоги, и это только то, что было на виду. «Понятно», вновь ограничился всего одним словом Иосиф Виссарионович. Вот только произнесено оно было таким тоном, что становилось ясно, кому-то станет очень-очень-очень плохо. Что именно указано в послании, которое он попросил вас передать? «Не имею ни малейшего представления, товарищ Сталин. Он лишь отдал мне запечатанный конверт и попросил передать его вам, или же человеку, на которого вы укажете, ежели имеются какие-либо сомнения насчет безопасности самого конверта». Открыв свою полевую сумку, Киселев вытащил наружу запечатанный конверт. «А, как сказал Александр Марицеевич, они должны иметься. Он бы лично ни за что сам к нему не прикоснулся в тех обстоятельствах, в которых он попал в ваш кабинет». «Так и сказал», кинув на конверт нечитаемый взгляд, уточнил Иосиф Виссарионович с небольшой усмешкой. «Тогда открывайте вы и читайте», все же не решившись прикоснуться к бумагам, он вернулся обратно за свой стол, заодно отходя подальше от посетителя. Шутки шутками, а всевозможные яды и даже биологическое оружие, которыми пропитывали те или иные вещи, были известны уже не первую сотню лет, потому поберечься ой как стоило. Слишком уж многое в стране держалось исключительно на нем, чтобы иметь право хоть в малейшей мере рисковать своей жизнью и здоровьем. «Слушаюсь», тут же отозвался Михаил Захарович и показательно сорвал сургучную печать с конверта, тем самым демонстрируя, что тот был запечатан. «Послание от Харона», прочитал он верхнюю строку и, ничего не поняв, вопросительно уставился на главу государства. «Мне продолжать?» На всякий случай уточнил Краском, по мигам изменившемуся лицу Сталина поняв, что информация будет отнюдь не рядовой. «Продолжайте, товарищ Киселев. Потом, при необходимости, подпишите бумагу о неразглашении государственной тайны», достав пачку папирос и прикурив никотиновую палочку, кивнул головой лучший друг физкультурников. «Слушаюсь», — вновь отозвался генерал-лейтенант и продолжил читать. «Начиная с 1939 года, в Соединенных Штатах Америки разрабатывается оружие особой мощности, основанное на физических принципах расщепления атомного ядра таких радиоактивных элементов, как уран-235, уран-238 и плутоний-239. Теоретическое обоснование уже полностью завершено и на создание всей необходимой инфраструктуры выделено из бюджета США не менее $1,5 миллиардов, в том числе на закупку всей доступной на рынке урановой руды. В настоящее время в работу запущен проект под предположительным кодовым названием «Манхэттен». Его целью является создание действующего образца авиационной атомной бомбы примерной мощностью в 20-30 тысяч тонн тротилового эквивалента и зоной сплошного поражения радиусом в 7-9 километров. Аж прервался и сглотнул краском, не веря тому, что видит его глаза и произносит его рот. «Продолжайте», — пыхнув папиросой, буквально потребовал от визитера Сталин. «В рамках проекта ведется строительство специальных атомных реакторов, в которых будет протекать реакция переработки обогащенных в центрифугах рудных материалов с целью получения оружейного урана и плутония. Руководителем проекта назначен физик-ядерщик Роберт Оппенгеймер. Предположительные места размещения некоторых реакторов или же лабораторных комплексов – города Лос-Аламос и Ок-Ридж, либо же их ближние пригороды. Предположительное время получения первого готового изделия – 2 года. При этом доподлинно известно, что бывший немецкий физик Альберт Эйнштейн отправлял на имя президента США письмо с предупреждением о начале аналогичных работ в фашистской Германии. Согласно теоретическим расчетам, одна бомба будет способна полностью уничтожить город средних размеров с населением в 300-400 тысяч человек. При этом поражающими факторами будут являться высокотемпературное термическое воздействие в радиусе до 3-5 километров, ударная волна в радиусе до 7-9 километров, неконтролируемое заражение местности радиоактивными элементами и радиоактивным излучением с последующей гибелью всего живого, попавшего в эту местность от так называемой лучевой болезни. Также большую опасность будет представлять собой поднятая ударной волной радиоактивная пыль, которая при попадании в легкие людей и животных также приведет к возникновению лучевой болезни или же к раковым заболеваниям. Для достижения наибольшего разрушительного воздействия подрыв бомбы предполагается производить на высоте в 0,5 километра или чуть выше. Для доставки подобного вооружения к месту проведения атаки в США разрабатывается новейший стратегический бомбардировщик с полностью герметичными кабинами экипажа и способный летать на высотах до 12 километров. Предположительное войсковое обозначение – Б-29. На будущий год ожидаю Геркана в США для передачи новой порции информации. Пусть селится в Нью-Йорке в номере 53 отеля «Сент Риджес». Всю работу в СССР и Европе прекращаю. Готовьтесь к скорому нападению со стороны Германии. Харон. Все, с каким-то даже остервенением раздавив в пепельнице окурок, поинтересовался хозяин кабинета, как только тишина затянулась аж на 30 минут. Все, товарищ Сталин, уперев взгляд в стену четко над головой главы государства, произнес генерал-лейтенант, прекрасно осознающий, к какому уровню Гастайна ему довелось ныне прикоснуться и не менее прекрасно понимающий, что здесь и сейчас решится его дальнейшая судьба. «Письмо упакуйте обратно в конверт. Конверт положите на гостевой стул», — указал Иосиф Виссарионович на нужный предмет меблировки его рабочего кабинета. «Товарища Геркана доставите ко мне лично. Жду вас через 3 дня на Кунцевской даче. Подъедете в 11 часов вечера. На вас и одного пассажира будет выписан пропуск. И чтобы ни одного волоска с его головы не упало». А пока в Москве в одном непростом кабинете велся важнейший для всего мира разговор, в Берлине в это же самое время подходило к логическому завершению совещание, должное кардинально повлиять на будущий облик бронетанковых сил Третьего Рейха. Слишком уж сильно и абсолютно всем смешал карты представленный на всеобщее обозрение еще в мае месяце советский танк Т-120, характеристики которого советская сторона слегка завысила для пущего эффекта, о чем, правда, никто посторонний так и не узнал. К этому времени уже было закончено проектирование тех 2 танков от компании «Хиншель» и «Порше», что должны были соревноваться друг с другом за звание неуязвимого тяжелого танка вермахта Т-6 «Тигр». Но, как оказалось, вся многолетняя работа была проделана зря. Не только перспективный Т-120, но и серийный Т-54 уже сейчас были не по зубам их новейшей 88 мм пушки, тогда как сами русские машины в свою очередь обладали возможностью уничтожать подобные немецкие танки практически с любых реальных дистанций боя. Именно поэтому военные заявили жаждущим возместить затраты на неукраденные создание прототипов промышленникам об исчезновении интереса к данному проекту, как к устаревшему. С английскими визави в Северной Африке и так прекрасно расправлялись модернизированные серийные танки с длинноствольными орудиями, отчего гораздо более прожорливые и менее подвижные машины там были не нужны вовсе. А против русских монстров представленные на конкурс детища сумрачного немецкого гения уже не играли совершенно. Вот и ругались на протяжении многих месяцев. Ругались ровно до тех пор, пока на созванном в декабре 1943 года совещании не сказал свое последнее слово лично Адольф Гитлер. А он очень сильно жаждал видеть в составе своих войск тяжелый танк прорыва, которому не было бы равных, Вундервафе. Так оказался дан старт работам по созданию почти 200-тонного танка «Маус», который самим фактом своего появления на свет был просто-напросто обязан похоронить концепцию «Блицкрига», поскольку в принципе не мог обладать большой дальностью хода на одной заправке, а также не мог бы пройти ни по одному автомобильному мосту в силу своего грандиозного веса. Правда, сахарную косточку потрудившимся промышленникам все же кинули. Благодаря лоббированию интересов Фердинанда Порше со стороны не погибшего в авиакатастрофе Фрица Тотта, рейхсминистра вооружения и боеприпасов, на основе шасси танка конструкции именитого австрийского инженера было решено начать производить тяжелую противотанковую САУ «Фердинанд» с гораздо более длинноствольным 88 мм орудием, нежели могли нести танки, отвергнутые военными представителями. По сути, на самоходку предлагалось установить ствол, созданный на базе зенитного орудия «Флаг-41», а в качестве боеприпасов применять бронебойные снаряды с вольфрамовым сердечником. Благо, проблемы с вечной нехваткой данного стратегического материала оказались разрешены для Германии сразу после захвата Испании и прямого выхода к границам, ставшей совершенно прогерманской Португалии. На двоих эти две страны могли ежегодно поставлять свыше 6000 тонн этого стратегического металла, заодно прекратив всякие его поставки Англии. Вообще, чтобы не отвлекать свои собственные войска на контроль территории еще и Пиренейского полуострова, власть над Испанией была передана Римом и Берлином в руки Франциско Франко, который не мытьем, так катаньем добился таки своего, встав во главе государства, но добился слишком высокой ценой. Мало того, что все основные рудные месторождения страны оказались проданы за откровенно смешные деньги крупным немецким компаниям, так еще ему пришлось влиться в дружную семью стран Оси и объявить войну Великобритании, в недавнем прошлом крупнейшему торговому партнеру, и не просто объявить, а явиться на эту самую войну всеми имеющимися силами. Именно испанской армии предстояло зачистить от присутствия англичан северо-западную часть африканского континента, пока итальянцы с немцами трепали островитян в Египте, стараясь прорваться к Суэцкому каналу и нефтеносным районам. В отличие от несколько иной истории, ныне ход боевых действий в Северной Африке шел совершенно не в пользу англичан. Не то что немцы, даже итальянцы, которым более не пришлось отвлекаться посреди войны еще и на греков, атакуя с территории Ливии, смогли уже в первые месяцы боев изрядно потрепать британцев, общее количество войск которых не дотягивало и до 100 тысяч человек, даже с учетом колониальных частей и срочно прибывших подкреплений из доминионов. Лишь тот факт, что вместо постройки танкобронных крейсерских танков, англичане сосредоточились на улучшении своих тихоходных, но отлично защищенных броней пехотных танках типа «Матильда Марк III», позволил сынам Туманного Альбиона не сдать вообще все свои позиции в первые же месяцы войны в песках. Пусть вооруженные 40 мм противотанковой пушкой, снабженной лишь бронебойными снарядами, «Матильды» почти никак не могли бороться с вражеской пехотой, итальянских бронетараканов типа танкеток ЦВ-3 и Л-640 они щелкали, как орехи. Впрочем, как щелкали на дистанциях в 500 метров и менее вообще всю бронетехнику Италии, у которой пока попросту не имелось на вооружении серийного танка или самоходки с действительно достойным противоснарядным бронированием. Правда, с приходом на это поле боя еще и получивших огромный опыт ведения боев немецких частей, оснащенных куда как более серьезно, нежели итальянцы, ситуация для англичан начала складываться совсем паршиво. Мало того, что любое подкрепление теперь приходилось тащить вокруг всей Африки по причине блокирования вражеской авиации и флотом Гибралтарского пролива, так вдобавок вести из метрополии особо было нечего и некого. Оставлять свой остров вовсе без прикрытия было никак нельзя, не в том плане, что не имелось техники. С этим-то как раз уже все было в порядке. И собственное производство, и ленд-лиз из США с головой покрывали потребности британской армии в танках, броневиках и грузовиках. Проблемой являлись люди, точнее, их катастрофическая нехватка в войсках. Особенно это касалось офицерского состава. Потому, пока в воздухе над Ла-Маншем шла битва за Британию, на африканском континенте параллельно шло постепенное перемалывание английской армии. И оно не прекратилось даже после того, как немцы отступились от своих планов, связанных с десантом на остров. Более того, значительно усугубилось в конце 1943 года, поскольку именно там Гитлер решил отыграться на несговорчивых британцах за провал Люфтваффе. Он при этом уже, конечно, поглядывал на восток, в сторону СССР. Но начинать войну с Советским Союзом зимой или же весной, дураков не было. Потому у африканского корпуса вермахта как минимум на полгода появилось срочно переброшенное из Европы значительное подкрепление, что в бронетанковых силах, что в пехоте, что в авиации. Именно в этот момент посол Великобритании в СССР совсем не тонко так намекнул Сталину, что с территории той же Сирии, пока что временно занятой английскими войсками, немцам окажется ну очень удобно наносить бомбовые удары по всем нефтеносным районам Советского Союза, что на Северном Кавказе, что в районе Баку. И если русские в ближайшее время не вмешаются в войну, Лондон, даже в ущерб собственным интересам, временно оставит данные территории, а дальше будь, что будет. Да, это был откровенный шантаж, но шантаж, с какой стороны ни глянь, действенный. Тем более, что он даже отвечал политике самого СССР по недопущению расширения немецкого влияния на регион Ближнего Востока и Турции. Но одновременно с этим сам Союз никак не мог начать боевые действия первым, наплевав на подписанный с Германией договор о ненападении, поскольку схожий договор был подписан между Москвой и Токио. И японцы вполне себе могли напасть на Дальнем Востоке первыми, не дожидаясь получения удара со стороны СССР, тем самым обрекая страну рабочих и крестьян на драку на два фронта. Чего так сильно и желали, что в Лондоне, что в Вашингтоне, что в Берлине с Римом. Вот в такой международной обстановке Александру Марицеевичу Геркану и предстояло вновь предстать перед глазами Сталина после своего очередного исчезновения. Один неокр, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Глава 6. Ложь во спасение. Часть 1. Строго в назначенное время к ближней даче подъехала неприметная гасовская легковушка, из которой выбрались Александр Марицеевич с Михаилом Захаровичем. Но если непосредственно в дом спокойно пропустили обоих, то в малую столовую, где любил принимать своих гостей глава СССР, смог пройти лишь один из них, естественно, в сопровождении бессменного Власика. «Здравствуйте, товарищ Геркан. Проходите, присаживайтесь», стоило только показаться в дверях фигуре краскома, как сидевший за обеденным столом Иосиф Виссарионович указал рукой на стоявший рядом с ним стул. Осмотрев же с головы до ног представшего перед ним гостя, он неодобрительно прицокнул языком и покачал головой. Выглядел вечерний визитер действительно не сильно презентабельно. Ни напрочь сбитые брови, ни свернутый на бок нос, его уж точно не красили. «Здравствуйте, товарищ Сталин. Благодарю, что приняли меня», ответил на приветствие гости с явным облегчением опустился на предложенный стул, что, естественно, не ускользнуло от взгляда главного жителя дачи. «У вас что-то с ногами?» – проявил участие глава государства, несмотря на то, что ему ну очень сильно хотелось перейти непосредственно к расспросу нашедшейся пропажи, или даже скорее, к откровенному допросу, разве что ведущемуся без физического воздействия, которого, судя по внешнему виду краскома, тому в недавнем прошлом и так досталось вдоволь. Били молотком по пальцам, товарищ Сталин. Пришлось ампутировать мизинец на правой ступне, а еще два пальца хоть и срослись нормально, до сих пор простреливает болью при ходьбе, присев и с облегчением выдохнув, поведала малой части якобы имевших место издевательств над собой Геркан. На самом же деле ему просто не повезло слишком сильно удариться одной темной ночью о ножку кровати в очередном отеле. Да так неудачно, что пострадавший более всех прочих мизинчик спасать доктор уже не решился. Но зато этот несчастный случай сыграл в тему подтверждения гипотетических пыток, которым его как бы подвергали. «Вы знаете, кто это сделал с вами?» Аж слегка подался вперед Иосиф Виссарионович, словно готовящийся к финальному рывку охотящийся на крысу кот. Изначально они представились сотрудниками НКВД, капитаном государственной безопасности Макарчуком Андреем Викторовичем и капитаном государственной безопасности Ляпис Эдуардом Яновичем. Били и пытали меня, естественно, другие, мордовороты с пудовыми кулаками и лычками сержантов НКВД. В целях большего подтверждения своих слов специально дотронулся Александр до своего изрядно помятого, но уже почти полностью зажившего лица. Пришлось ему чуть более месяца назад раскошелиться на наем профессионального боксера, чтобы тот обработал его аккуратно, но сильно. Тогда же пригодились и стоматолог с хирургом, которым пришлось поработать над аккуратным извлечением части зубов и срезанием ногтей почти до корня. Такое членовредительство выглядело со стороны, конечно, чем-то нездоровым. Но за очень хорошие деньги все согласились не задавать вопросы, а просто сделать свою работу с обязательным применением обезболивающих средств. Тем более, что все они видели своего столь необычного клиента в первый и последний раз, и теперь конечному результату их трудов предстояло выдержать экзамен на достоверность. Но кто-то из капитанов всегда присутствовал при каждой экзекуции. Однако, когда меня освободили, штурмом взяв тот дом, в подвале которого меня удерживали на протяжении десятков дней, в общем, те, кто подарил мне свободу и жизнь, утверждали, что моими похитителями были законспирированные шпионы из германского полка «Бранденбург-800», специально созданного в Абвере-1 для ведения разведывательно-диверсионной деятельности на территории СССР, принялся лишь дезинформацию Александр, которая, впрочем, обязана была помочь Советскому Союзу получше подготовиться к грядущей войне. Как мне пояснили, они все прекрасно владеют русским языком, пользуются зачастую настоящими документами или же подделками высочайшего класса, а также имеют своей целью нанести удар по системам связи и командным пунктам РККА непосредственно перед началом вторжения германских войск. Кто вам это пояснил? Прорезался резкий акцент Сталина, что случалось, когда он находился в излишне взбудораженном состоянии. Это были люди Харона, так они представились, но никаких отличительных знаков на своей одежде не имели. Более того, они все были в гражданском, хотя, должен отметить, что, на мой взгляд, действовали очень профессионально. Во всяком случае, у меня сложилось такое представление от тех картин проведенного ими штурма, что я видел внутри дома, пока меня выводили из места заключения. Принялся потихоньку подводить разговор к нужной ему теме Геркан. «И где же вас удерживали? Показать сможете?» — задал очередной вполне логичный вопрос Иосиф Виссарионович, которому очень не нравилось, что в его стране творится что-то подобное, а он об этом совершенно ничего не знает. Тут возникало ой как немало вопросов к сотрудникам НКВД. «Извините, товарищ Сталин, но смогу назвать только страну. Это была Швеция», — откровенно огорошил того Александр. «Я-то поначалу считал, что сразу после похищения меня вывезли на самолете куда-то на Урал или в Сибирь, поскольку летели мы очень долго на каком-то крупном гидроплане. Однако, как впоследствии выяснилось, оказался я в Швеции, где после освобождения и восстанавливался почти месяц в небольшой частной клинике города Эребру, находясь там под личиной ограбленного и избитого американского туриста. Хотите верьте, хотите нет, но люди Харона мне даже американский паспорт с моей фотографией выдали, на имя некоего Джорджа Эткинса, чтобы я не волновался по поводу своего официального статуса в стране пребывания. И как же вы попали обратно в СССР?» Поняв, что быстро все проверить никак не выйдет, ведь речь шла о чужой, да еще и враждебно настроенной по отношению к СССР стране, глава государства откинулся обратно на спинку своего кресла, временно выключив режим вставшего на след дичи охотника. «К сожалению, товарищ Сталин, абсолютно незаконно», — аж несколько сжался на своем стуле Александр, которому как-то уже довелось находиться в заключении именно за такое же деяние. «После того, как я более-менее восстановился, меня по американскому паспорту вывезли самолетом в Финляндию, там довезли на машине до границы с Советским Союзом, где выдали лыжи и рюкзак с провиантом, после чего указали направление, куда двигаться, чтобы попасть на родину. И я пошел на лыжах прямиком через границу и леса к расположению штаба генерал-лейтенанта Киселева, благо места были относительно знакомые, ведь именно там я принимал участие в прорыве линии Маннергейма, и мои освободители, похоже, это хорошо знали, отчего и выбрали данный участок границы. Так за 3 дня и добрался, преодолев почти 150 километров пути. Не переживайте, товарищ Геркан. Никто не станет выдвигать вам обвинения на сей счет, вновь, совершенно верно интерпретировав не озвученные, но внешне продемонстрированные языком тела опасения собеседника, поспешил успокоить того глава государства. И почему вы направились напрямик к Михаилу Захаровичу, тоже спрашивать не буду. Понимаю, что только ему и доверяли в сложившихся обстоятельствах. А вот насчет чего я обязан поинтересоваться, так это вашими мыслями по поводу Харона и его людей, к удивлению Александра, не принялись его тут же пытать о тех секретах, кои он не мог не выдать своим истязателям за месяцы пребывания в заключении. По вашему мнению, кто они все же такие? Я долго раздумывал над этим вопросом, товарищ Сталин, и в конечном итоге пришел к следующему умозаключению. Учитывая все мне известное, я полагаю, что это остатки некогда существовавшей службы внешней разведки Российской империи. Уж простите, не знаю, как она могла официально называться, принялся краском максимально возможно запутывать ход более чем вероятно ведущегося следствия по теме Харона. А вот кто их ныне финансирует, и чьи интересы они ныне отстаивают, это очень большой вопрос. Одновременно постарался он абстрагироваться от данной загадочной организации, хотя определенные мысли на этот счет тоже имеются. Но это именно что мысли, хоть какие-то доказательства если и существуют, то только косвенные. А вы не стесняетесь их озвучить, товарищ Геркан, а мы послушаем и решим, косвенные у вас доказательства или же нет, принялся подталкивать своего гостя к добровольной даче показаний руководителей СССР. За все годы он так и не получил со стороны Берии ни единой реальной зацепки об этой непонятной организации, потому любая, даже маломальски притянутая за уши зацепка была к месту. Видите ли, во всем со мной произошедшем имеется один, как мне кажется, очень положительный момент. Меня столь сильно били по голове, что нечто там внутри сдвинулось, и ко мне вернулась большая часть некогда утраченной памяти, вновь огорошил собеседника очередной неожиданной новостью краском. Я вспомнил, кто и как меня доставил в Советский Союз из Испании 6 лет назад. Но, главное, я вспомнил, почему меня вообще похитили в тот раз. И, как мне кажется, это имеет непосредственное отношение как раз к структуре Харона. Кто? Тут же впился в Александра до невозможности острым взглядом Сталин. Ну, Крыгин Михаил Андреевич, сдал погибшего морского летчика Геркан, прекрасно зная, что этот след уже точно никуда не приведет. Супругу старого пилота он также уговорил временно переехать из Швейцарии в Австралию. Потому и был так уверен, кто это такой. Нахмурившись, поинтересовался Иосиф Виссарионович, поскольку совершенно не помнил подобного имени. Это бывший царский офицер из морской авиации. Служил во времена империалистической войны на Черноморском флоте, а после эмигрировал в Испанию, ни разу не облегчил положение своего внимательного слушателя краском. Какое-то время он был переводчиком и советником у наших летчиков в Испании, когда мы бились там с франкистами. Я же с ним весьма продолжительное время общался в связи с закупкой старых авиационных двигателей во Франции для ремонта поставленных испанцам танков Т-24. Именно он вывозил моторы контрабандным путем, летая на гидроплане. Хотя познакомились мы еще раньше, практически сразу, как я прибыл в Испанию в 1936 году. Впрочем, тогда все с ним были знакомы, на всякий случай Александр постарался отмазать себя от всяческих совершенно лишних подозрений в свой адрес. Он в те времена являлся едва ли не единственным грамотным техническим специалистом, что знал и русский язык, и испанский. Причем не просто язык, а сложные технические термины. Вот мы его и привлекали для организации танковой школы и первоначального обучения местных танкистов. И именно в подвале его дома меня удерживали в Испании, а после именно он перевозил меня в Советский Союз опять же на гидроплане. Но почему вас вообще вернули? Зачем и по какой причине инсценировали вашу гибель? Не смог не засыпать посетителя буквально выскочившими на язык вопросами Сталин. В этом же не было никакого смысла. С вашего позволения, начну отвечать с последнего вопроса, поскольку с ответа на него все это для меня и началось. Дождавшись разрешающего кивка со стороны Иосифа Виссарионовича, краском продолжил. Прибыв во второй раз в Испанию, я, осматривая эвакуированные с поля боя подбитые танки, случайно обнаружил в одном из них золото. Если говорить точнее, мешки с золотыми монетами. Очень много мешков, штук 30, если не больше. Кто-то, судя по всему, попросту решил использовать корпус танка, как этакий передвижной сейф для незаметного перемещения такого сокровища. И когда я вылез наружу, удерживая в руках пару мешков, на меня напали два человека, в одном из которых я с удивлением узнал Крыгина, которого к тому времени считал погибшим, поскольку его самолет прямо на моих глазах разбился в море и затонул. «Это было в Испании?» — внес уточняющий вопрос благодарный слушатель. «Нет, товарищ Сталин, во Франции, весной 37-го года». После этого мы с моим переводчиком быстро собрали свои вещи и покинули прибрежный ангар, который служил нам ширмой для контрабанды авиационных моторов. И нашу машину тогда, кстати, уже на подъезде к Парижу кто-то обстрелял из автомата. Переводчик тогда был за рулем и погиб сразу, а мне удалось выскочить из кабины и юркнуть в ближайшие заросли, после чего добраться до нашего посольства, стараясь не переусердствовать в описании выпавших на его долю невероятных приключений, кратко поведал о своих заграничных похождениях Геркан, о тех самых, что могли быть подтверждены и документально, и свидетелями из числа посольских служащих. Как я теперь понимаю, это как раз бойцы Харона могли заметать следы своей деятельности, поскольку одновременно с перевозкой моторов они, скорее всего, тайно вывозили испанское золото во Францию, делая промежуточную посадку в Барселоне, где и грузились этим ценным грузом. А вот это уже был первый косвенный след к генералу армии Павлову, руководившему в те непростые времена своими войсками как раз из Барселоны. То-то я вечно недоумевал, отчего в обратную дорогу нам приходилось заправлять гидроплан Крыгина не так уж и много. По идее он ведь должен был добираться к нам с почти пустыми баками. Но, видимо, каждый раз дозаправлялся в Барселоне, где у испанцев также имелась станция обслуживания морской авиации. «Барселона, значит», задумчиво пробормотал себе под нос глава СССР. «Да, там все с самого начала было очень непросто», явно имел он в виду столкновение в этом городе интересов всех сторонников республиканского правительства или же, точнее говоря, всех противников франкистов, вынужденных временно стать сторонниками друг для друга. «Но да мы несколько ушли в сторону. Так вы говорили, что обнаружили в танке золото и на вас напали», вернул лучший друг пионеров беседу в былое русло, стараясь не упустить из вида ни грамма информации. «Совершенно верно. Стоило мне спрыгнуть с танка, как на меня тут же накинулись двое, а я стал отбиваться и успел убить напарника означенного бывшего царского офицера», продолжил свое повествование о выдуманных от и до испанских приключениях Геркан. Тот очень неудачно налетел шеей на торчащий в борту танка какой-то металлический обломок и пропорол себе артерию, после чего быстро истек кровью. Его тело, по всей видимости, и использовали, чтобы инсценировать мою гибель. А меня самого к тому моменту сумел забороть Крыгин и кто-то, прибежавший ему на помощь, чьего лица я уже не смог рассмотреть. Но, судя по дальнейшему разговору между ними, испанец. После этого меня связали, заткнули кляпом рот и отвезли на машине в одну рыбацкую деревушку недалеко от городка Лос-Алькасарес, где у Крыгина как раз имелся дом. Я это знал, поскольку один раз уже бывал там прежде, когда однажды подвозил его на местный аэродром из порта Картахена, и по пути мы заскочили в его жилище. И там, оказавшись в подвале, я увидел еще не менее 10 ящиков с золотом. Не исключаю, что тех самых, которые были похищены еще в 36-м году. Нам тогда всем показывали фотографию схожего ящика, вызнавая, не видели ли мы чего такого, пояснил Александр свои познания насчет внешнего вида банковской тары для золота. Вот в том подвале я и просидел больше месяца, пока решали, что со мной вообще делать. Даже сам сейчас удивляюсь, чего сразу не убили. Но, что было, то было. А после Крыгин сообщил мне, что моя семья захвачена его сообщниками, и если я желаю их когда-нибудь увидеть живыми да здоровыми, мне надо будет вернуться в СССР и во всем помогать продвигаться по служебной лестнице человеку, на которого укажут. Правда, я до сих пор понятия не имею, какую легенду они придумали для моего возвращения обратно в стройные ряды РК, поскольку Крыгина после прилета в СССР я более не видел, а человеку, который за мной присматривал уже в Союзе, проломили голову кирпичом какие-то молодчики. Точно так же, как и мне. В тот день, когда в Ленинграде нашли мое обобранное тело, меня тогда впервые вывели из дома, где мы проживали, и повели на встречу с будущим куратором. Однако, как вы сами знаете, не дошли. А уже после я и о гибели семьи узнал. Но к тому моменту уже мало что помнил. И какие же у вас имеются мысли насчет этой неизвестной персоны, кою вам предстояло всячески поддерживать? Вновь подтолкнул рассказчика Сталин к озвучиванию самой важной части информации. «Вы говорите, говорите. Я ведь вижу, что к каким-то выводам уже пришли. На самом деле, учитывая, как мое положение тех лет в РККА, так и хоть какую-то маломальскую связь с исчезнувшим когда-то испанским золотом, на ум приходит всего три человека, что были бы способны провернуть нечто подобное, поскольку просто-напросто располагали потребными ресурсами и хоть в какой-то мере могли нуждаться в моей поддержке. Это нынешний глава ГПТУ, Семен Моисеевич Кривошеин, командующий Западным особым военным округом, Дмитрий Григорьевич Павлов и заместитель наркома обороны, Григорий Иванович Кулик», произнес ну очень громкие имена Геркан. «Ни для кого другого в тот момент я быть полезным не мог, таково мое мнение. Притянуто все это было, конечно же, за уши, но ничего иного, столь же относительно правдоподобного, Александр выдумать не смог. Да и по чести говоря, его повествование никак не могло литься чисто, словно вода в роднике. За давностью лет оно обязано было полниться некоторыми нестыковками. Правда, после, на неминуемом допросе в НКВД или же в НКГБ, он собирался припомнить несколько большее количество фактов, в том числе горячих. А ведь это именно вы рекомендовали товарища Кривошеина на должность руководителя ГПТУ, внимательно смотря прямо в глаза Краскому, произнес Сталин то, чего сам Александр ну очень сильно не хотел услышать. Ведь он приплел Кривошеина к Кулику и Павлову лишь потому, что это было слишком логично, слишком на виду. И не сделай он этого, у товарищей следователей впоследствии могли бы возникнуть некоторые вопросы. Вот и пришлось бросать тень еще и на него, единственного из трех озвученных персон, в ком сам Геркан ни разу не сомневался. И тут такой афронт. Один Абвер, орган военной разведки и контрразведки. Глава 7. Ложь во спасение. Часть 2. Вы совершенно правы, товарищ Сталин. Рекомендовал. И сделал бы это вновь. Спроси, кто моего мнения по этому вопросу сейчас, когда я все вспомнил. Ибо Семен Моисеевич действительно идеально подходит для данной должности, как полагал Геркан, в любой ситуации, когда оборона могла бы привести лишь к поражению, а путей к отступлению не имелось вовсе, следовало самому идти в атаку. Вот и в этот раз он не стал оправдываться в чем-либо, а просто ринулся во встречный бой. Вопрос тут, скорее, в другом. А кого еще, помимо него, могли бы рекомендовать в руководители автобронетанкового управления в тот период? Для кого потребовалась бы моя поддержка, как, не побоюсь этих слов, достаточно именитого врткотехнического специалиста? Говорите прямо, товарищ Геркан, не надо тут юлить. Повысил голос явно недовольный поведением визитера Иосиф Виссарионович. Был бы на месте хозяина кто другой, скорее всего, еще и прихлопнул бы ладонью по столу для пущего эффекта. Я имею в виду Павлова, товарищ Сталин, не вскакивая со стула, но выправив спину по струнке ровно, как бы имитируя стойку смирно, выпалил Александр, после чего быстро принялся пояснять свою мысль, пока его вновь не прервали. Других кандидатов в больших званиях и с реальным боевым опытом управления крупными механизированными подразделениями, на тот момент в РККА просто не имелось. Тот же генерал армии Жуков разгромил японцев и тем самым показал себя сильно позже. Да, пожалуй, что так и было, задумавшись на полминуты, вынужден был согласиться с выданной оценкой руководитель Советского Союза. Стоящей альтернативы Павлову и Кривошеину на то время действительно не имелось. Продолжайте. И теперь я готов утверждать, что мои подозрения насчет Павлова укрепились куда более после сопоставления, как вновь всплывших в моей памяти воспоминаний, так и его работы в качестве командующего Западным АВ-1. Я ведь, пребывая на должности инспектора автобронетанковых войск РККА, среди прочих, изъездил вдоль да поперек и его округ тоже. Все расквартированные там танковые и мотострелковые полки посетил. ХМ. Что же, поведайте мне, что такого вы обнаружили в подчиненных ему войсках, отчего ваши подозрения ныне лишь усилились, перестав морально давить на собеседника своим тяжелым взглядом. Хозяин дачи позволил гостю продолжить высказывать свою мысль в более спокойной атмосфере. «Не сочтите за дерзость с моей стороны, товарищ Сталин», — несколько потупил взгляд Геркан. «Но, прежде чем дать ответ на поставленный вопрос, мне необходимо знать один факт. От этого будет зависеть все. Либо я еще больше уверюсь в своих подозрениях, либо я окажусь мнительным перестраховщиком, попросту наговаривающим на честного красного командира, должным образом исполняющего свой долг. Спрашивайте», — резанув по собеседнику уставшим вновь тяжелым взглядом, все же соизволил пойти тому навстречу секретарь ЦК ВКПб. Мы собираемся грядущей весной или летом атаковать германские войска на территории бывшей Польши, задал очень опасный, но при этом действительно да нельзя важный вопрос Александр. Поверьте мне, товарищ Сталин, я задаю этот вопрос отнюдь не из праздного любопытства. Я его задаю, как генерал-майор танковых войск, кое-что все же понимающий, и в тактике, и в стратегии применения бронетанковых сил. Ведь для проведения атаки и удерживания обороны располагать войска необходимо совершенно по-разному.